и полными выходными пользовался редко, да в отпуск не ездил никогда. Провел он в общей сложности в Бутырях чистыми более 16 лет. Считай, как за убийство, да еще с малым довеском за побег. Только по всему, видать, придет этому скоро конец, наступит и его черный день, вышибут на пенсию, выйдет он на волю навсегда. И на кой черт ему эта постылая воля? Без его огромной всесильной власти над тысячами зэков, без любви и благодарности людской, без денег маломальских, с пенсией грошовой. И вот в такой миг горестных размышлений и подцепил его на свой каленый крюк Джангиров. За долгие годы, слившиеся уже в десятилетия, режим жизни Потапова в тюрьме сложился накрепко и соблюдался так же неукоснительно, как у заключенных. Каждый день он приезжал к 8 утра в тюрьму, и целый день в многочисленных заботах, суетных проблемах и хлопотах проводил там время до 5 часов. Потом уезжал отдыхать, и не было еще случая, чтобы он пропустил вечерний отбой. Он-то знал, что состояние тюрьмы определяется именно вечерним отбоем. Без 10:15 вечера он приезжал ежедневно на 2 часа и дожидался, пока тюрьма успокоится и уснет, хотя тюрьма, как всякое производство с непрерывным циклом, не выключается на ночной сон. Это заведение круглосуточное. Но в повседневном тюремном жизнесуществовании есть чрезвычайно опасные пики активности этого беспокойного 5000-го стада и нижние спады относительного спокойствия. Потапов, прибыв на вечернюю поверку, никогда не проходил к себе прямо в кабинет. Он обходил тюрьму раз и навсегда установленным маршрутом, в котором прослеживалась жесткая закономерность. Он шел тем путем, каким проходит всякий вновь поступивший в тюрьму арестант. От первой сборки, где принимает привезенного с воли заключенного, до камер, находящихся в особом корпусе, в которых содержались приговоренные к смерти в 6-м смертном коридоре. С этими-то нужно было всегда держать ухо востро. От отчаяния, от страха или от бесшабашного озлобления, когда уже больше ничем угрозить нельзя, они всегда были чрезвычайно опасны. Потапов назидательно говорил, потому опасные, что всегда чреватые. На первой сборке принимали последний этап арестованных, доставленных вечерним конвоем из милиции, камер предварительного содержания и пересыльных транспортных тюрем. На сортировке было довольно многолюдно. Там царила суета и рабочее оживление. Тюремная охрана старалась до отбоя рассовать по камерам вновь прибывших. На встрече Потапову из-за стеклянной перегородки, где велась регистрация по журналам движения контингента, вышел Козюлин, человек немолодой, болезненный, в старомодных толстых очках, потертых лейтенантских погонах и со скрюченными подагрой пальцами. Он служил в Бутырках много дольше Потапова, и сидельцы-старожилы уверяли, что он стерег еще Емельку Пугачева. Если бы не толстая разноцветная рамка орденских колонок на кителе, Козюлин больше бы походил на счетовода-учетчика, чем на тюремного надзирателя. Козырнул и отдал рапорт. По списочному составу в следственном изоляторе находится 4789 человек. На этап уходят ночи 112, по спискам поступивших 67, особых происшествий во вверенном мне подразделении, следственный изолятор номер 2 не произошло.